А когда вспоминаешь о пережитом, то все уже не кажется таким трудным. Слушая ее, он размышлял, сможет ли он когда-нибудь вот так же спокойно вспоминать об утрате Анны. Но пока он сомневался в этом. «Знаете, Мел, самое трудное для меня то, что я никогда не смогу заменить своим детям мать. Им она так нужна, особенно Пам. Вы не можете так требовательно подходить к себе. Вы отдаете все самое лучшее, что способны им дать, но не больше». «Я понимаю», но его ответ прозвучал неубедительно, и он вновь взглянул на нее. «Вы никогда не думали снова выйти замуж ради дочек?» Он понимал, что у нее был совсем иной случай. «Не уверена, что смогу снова выйти замуж. Брак не для меня. Надеюсь, что девочки уже поняли это. Раньше, когда они были поменьше, они постоянно донимали меня этим. Иногда я чувствовала себя виноватой. Однако лучше уж жить одной, чем с плохим человеком. И самое интересное, что мне так больше нравится. Теперь я сомневаюсь, что смогла бы делить с кем-то моих девочек. Наверное, стыдно признаться, но временами у меня возникает такое чувство. Вероятно, я стала собственницей в отношении дочек. Это можно понять, ведь все это долгое время вы прожили с ними одна». Он откинулся на сиденье и бросил на нее взгляд. «Возможно. Джессика и Вал — самое лучшее, что есть у меня в жизни. Они замечательные дочки». Они остановились в фешенебельном районе Беверли-Хиллз, всего в двух кварталах от знаменитой Родео-Драйв. Мелани огляделась. Бистро Гарденс был прекрасным рестораном в стиле ар-деко с обилием цветущих кустарников во внутреннем дворике. Ар-деко — декоративный стиль, отличающийся яркими красками и геометрическими формами. Ленч был в полном разгаре. Среди шикарной публики Мелани заметила несколько знаменитостей. Потом неожиданно для себя обнаружила, что взоры посетителей прикованы к ней. Она увидела, как две дамы что-то возбужденно шепчут третьей, а метрдотель, с улыбкой встретивший их, не сводил с нее глаз. «Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, мисс Адамс! Очень приятно снова видеть вас!» Она не могла припомнить, встречалась ли она с ним прежде, но он знал, кто она такая, и хотел подчеркнуть это. Удивившись, она последовала за ним к столику во внутреннем дворике ресторана, и Питер вопросительно посмотрел на нее. «Вас всегда узнают?» «Не всегда. Все зависит от того, где я нахожусь. Полагаю, что здесь так принято». Она бросила взгляд на переполненный ресторан, где собрались на ленч сливки общества. Она вновь улыбнулась Питеру. «Это напоминает обход пациентов с доктором Галломом в больнице, где все смотрят на вас. Все зависит от того, где вы находитесь. Согласен с вами». Но он никогда не замечал взглядов в свою сторону. Теперь он видел, с каким интересом смотрят на Мелани и как прекрасно она владела собой. «Прекрасное место». Она вдохнула весенний аромат и повернулась лицом к солнцу. В Лос-Анджелесе было совсем как летом, и Мелани наслаждалась неожиданным отдыхом в этом райском уголке. Она прикрыла глаза, блаженствуя в солнечных лучах. «Спасибо, что привезли меня сюда». Он с улыбкой откинулся на спинку стула. «Я подумал, что кафетерий не совсем в вашем стиле». «Сгодился бы и он, вы же знаете. Чаще всего я питаюсь в кафетериях. Зато какое удовольствие оказаться в таком роскошном месте. Когда я работаю, у меня почти не остается времени на еду. Или чтобы просто помечтать об еде в модном ресторане. У меня тоже». Они обменялись усмешками, а Мелани удивленно подняла бровь. «Вы полагаете, что мы оба слишком увлечены работой, доктор?» «Подозреваю, что так. Но мне кажется, что мы оба любим то, что делаем. Это помогает в жизни. Да, вы правы». Она выглядела умиротворенной, а он впервые за последние 2 года чувствовал себя на редкость спокойно. Наблюдая за ним, Мелани снова пришла к выводу, что ей очень нравится его стиль. «Вы сегодня вернетесь в больницу?» «Конечно. Я хочу провести еще кое-какие исследования у Пати Лу».